Глава 26. После завтрака, который принесла сестра, мы еще немного поболтали, а когда в академии раздался звонок, девчонки спохватились и, взяв учебники, унеслись на занятия. Завидовала ли я им? Смертельно. Настолько, что хотелось схватить свои тетради и, наплевав на запрет ректора, побежать за ними. Если подумать, мне ведь оставалось учиться совсем немного, до конца года. А это всего несколько месяцев, не так уж и много. Надо будет еще раз поговорить с ректором Стрэндом. Может, он спрячет меня в этой академии от посторонних глаз, и я смогу закончить ее, не уезжая в другие земли. Приведя себя в порядок, я еще долгое время рассматривала метку на запястье и никак не могла насмотреться. Она пульсировала и казалась живой, отзывалась на мои прикосновения и разговоры. Удивительная субстанция, поселившаяся на моей руке, никак не хотела меня покидать. «Я тебе не подчиняюсь», — шептала я ей, сидя на краешке в ванной. «И дракона твоего знать не хочу. Хоть что со мной сделай, не буду с ним. Замуж назло выйду за другого, только чтобы не быть с Норденом. Понятно?» — рявкнула я, чего обычно никогда не делала. И метка, словно обидевшись, потускнела и перестала пульсировать, как будто уснула. Мой наставник Азран Дикон должен был прийти после обеда и позаниматься со мной подготовкой к экзаменам. До его прихода у меня было свободное время, которое я решила потратить на сбор вещей. Когда я подумала об этом, то понятия не имела, сколько у меня скопилось одежды за 5 лет нахождения в стенах Академии. «Это что, все мое?» Я стояла перед распахнутым шкафом, набитым вещами, и не знала, с чего начать. Даже глаз задергался от того, что вещей было чересчур много. А чемодан был всего один, поэтому я отрицательно покачала головой и сделала шаг назад. Потом все-таки достала пару платьев, несколько штанов, юбок и блузок. Еще в кучу ко всему полетел теплый вязаный свитер, нательное белье и сорочки. После этого я закрыла шкаф и решила, что оставлю все приданное Анисе и своей сестре. Надеюсь, они не подерутся из-за моих изысканных платьев, годных только для того, чтобы ходить на рынок или в больницу к Эль-Мамуну. «Ох!» Я села в кресло и скрестила ноги. «Как же мне увидеться с моим любимым доктором? Неужели я уеду и не попрощаюсь с ним?» Я поднялась и подошла к окну. Выглянула во двор и тяжко вздохнула. «Это несправедливо!» Услышав стук в дверь, я напряглась и спряталась за штору. У меня это получалось неплохо, можно сказать, я была в этом мастером. Еще один стук, а потом дверь распахнулась, и я услышала шаги. «Кто это может быть?» «София!» Услышала я шепот и поняла, что это Дикон. Что-то он рановато пришел. Я выглянула из-за занавески и уставилась на блондинистого красавчика. «Профессор Азран, что вы тут делаете?» Тихо спросила я, не желая выбираться из своего убежища. «Выходи, трусиха! Я освободился пораньше и решил зайти, чтобы мы подольше смогли позаниматься». Наставник оглядел комнату и хмыкнул. «Но я вижу, ты собираешься. Могу попозже зайти». «Нет уж». Я вышла из-за занавески и направилась к нему. «Раз уж пришли, будем заниматься». Я сгребла в кучу одежду и кинула в открытый чемодан. «Отлично, тогда я сяду здесь». Азран положил на стол учебники и раскрыл его на нужной странице. «Что мы будем сегодня изучать?» «Магические плетения и их применение на практике». «Я кое-что знаю об этом». Я села напротив наставника и скрестила руки, а затем ударила несколько раз запястьем о запястье и произнесла губами магическое заклинание. После изобразила плетение первого уровня. «Очень хорошо. Сколько уровней плетения тебе известно?» Он перехватил у меня плетение и тут же улучшил его сразу до 4 уровня. 5 уровней простых плетений, 5 средних и столько же сложных. Отчеканила я ответ, не смея оторваться от увиденного. Плетение было пределом совершенства. Идеальное. Верх мастерства. «Правильно», — кивнул Азран. «Дай мне сюда свои руки. Принимай плетение и повышай его до 5 уровня». «Я не умею», — затряслась я, но все же приняла его. «Умеешь. Ты смогла перевернуть ребенка в утробе матери, использовав плетение 3 уровня. Значит, в тебе были силы и знания. Но, София, ты можешь достигнуть высшего уровня, 15-го. Главное — тренироваться и не бояться пробовать». «Что мне делать?» Я удерживала в руках сложное плетение, но чувствовала, что мои силы на исходе. «Подожди», — хмыкнул он и посмотрел, как я держу светящийся шар. «Вижу, что ты берешь все силы только из рук, поэтому тебе тяжело и хочется все прекратить. Но послушай меня. Почувствуй силу, которая идет из твоего сердца. Это может быть любовь родителей или друзей, сестры или... Это может быть истинная любовь, которая сильнее всего на свете. Кстати, в данный момент твоя метка так ярко светится, что кажется еще немного и прожгет платье». «Нет!» Я повернула руку на себя, и плетение исчезло. «Демонова метка!» Я сжала зубы и накрыла ее ладонью. «София!» Он взял мои руки в свои и крепко сжал их. «Используй метку во благо. Она поможет достичь тебе высшего магического уровня». «Не уверена, что смогу это сделать». Я сдвинула брови и поджала губы. «Я хочу избавиться от этой метки, а вы говорите, что я должна с ней подружиться». «Не сопротивляйся. Пробуй. Поверь, тебе очень повезло получить метку и истинную любовь». Он выставил руки вперед. «Тише, не злись. Пускай ты не хочешь принимать ее, но от этого никуда не денешься. Так почему бы не получить от нее максимум?» Я кивнула и вздохнула, понимая, что наставник прав. Зачем страдать потому, что нельзя изменить? И почему бы не заставить метку работать мне во благо? «Я готова». Я выставила вперед руки и ударила запястье, сама не понимая, как дошла до четвертого уровня плетения. В первый раз за все время обучения у меня это получилось само собой, без каких-либо усилий. «Умница! А теперь давай, прыгай на пятый уровень. Ни о чем не думай. Просто почувствуй любовь, которая льется в тебя из этой метки. Поделись своей любовью с миром». Улыбнувшись, я поняла, что у меня все получится. Вот так просто, не думая, я ощутила, что метка открылась для меня, и в мое сердце полилась истинная любовь. Взяв ее совсем немного, я пустила в плетение, и магические нити сплели очередной уровень. «У меня получилось! Невероятно!» Я смеялась и не могла остановиться. «Я же говорил, что у тебя все получится». Передо мной парил шар размером с дыню. Он светился и переплетался голубыми нитями. «Что мне с ним делать?» «Аккуратно отдай его мне. Пятый уровень сам не уходит. Его надо уметь расплетать. Это более сложная магия, а еще она опасная». «А что будет, если...» Не успев задать вопрос, я услышала, как открылась дверь. В комнату влетела Анита. Она так резко очутилась перед нами, что шар закрутился, испугался, а потом вдруг схлопнулся, окутав магическими нитями шею Азрана Дикона. Я вскрикнула. Анита грохнулась в обморок, а Дикон, задыхаясь, старался распутать тугие нити, стягивающие его шею.